Шантаж. Мы еще много чего переделали в мой первый день в качестве рейнджера. С помощью электропилы убрали сук, упавший на тропинку. Проверили состояние скалолазных и туристических маршрутов. Не дали людям подойти слишком близко к бизону, который рыл копытами снег неподалеку от площадки для кемпинга. Странно, что у него только один рог. Наверное, проиграл сражение, заметила Линда. «Брэндон, это не смешно», сообщил я лучшему другу. «Ой, да ладно, я просто хотел посмотреть, нравится ли тебе практика», отозвался Брэндон. «Рабочий день в пожарной команде уже закончился. Я, кстати, участвовал сегодня в большой тренировке и узнал, как вытаскивать людей из покореженных автомобилей». Меня это немного успокоило. Мы готовились к худшему. Благодаря своей силе Брэндон смог бы помочь людям лучше многих из нас. Ближе к вечеру я тоже освободился, хотя день выдался долгим и напряженным. Я был полон энергии. Профессия рейнджера мне очень подходит. Я подумывал заглянуть ненадолго к Джеймсу Бриджеру, рассказать, как все прошло. Но в кабинете его не было, зато я услышал голоса, доносящихся из-за двери Лисы Кристалл. Похоже, телефонный разговор. Я не виноват, что у меня такой хороший слух. Я без труда разобрал, о чем говорилось за дверью. Если бы у меня сейчас была шерсть, она встала бы дыбом. «Понимаете, мои способности никогда не ценили по-настоящему!» Звонкий, как колокольчик, женский голос, который я раньше не слышал, дрожал от жалости к себе. «Если бы на спектакль, в котором я выступала, явился кто-нибудь из газеты или с телевидения, для меня это стало бы прорывом. Но журналисты решили себя не утруждать, мне не дали шанса, и меня это злит, понимаете?» «Да, конечно, мисс Янгблад», — успокаивающе проговорила Лиса Кристалл. «Но теперь вы работаете на телевидении, разве это не шанс?» Гневное фырканье. «Нет, мне бы ни за что не дали собственное шоу. Эти звездные модераторы — все подонки. Они не допустят, чтобы женщина оказалась в центре внимания. Мне, как ассистентке, положено лишь вилять задом и мило улыбаться. И зарплата — просто смех». Несомненно, это и был сфинкс. Точнее, оборотень-львица. До этого тон у нее был недовольным, но теперь она вдруг заговорила бархатным голоском. «Я была бы рада работать учительницей истории в Кристалл. И коллеги меня наверняка бы очень ценили». «Ну, просто класс. Опасный оборотень, который угрожает выдать нашу тайну людям, хочет стать нашей учительницей. После мистера Гудфеллоу нам только этого и не хватало». Неудивительно, что голос Лисы Кристалл звучал без энтузиазма. «Но я тоже не смогла бы платить вам большую зарплату. К тому же у нас уже есть учитель истории». «Ах, это все не важно. Главное — рассказать молодым оборотням о тех славных временах, когда мы еще были богами. Может, эти времена еще вернутся, кто знает?» «Мне нужно обсудить это с коллегами, мисс Янгблад, но, боюсь, шансы на успех невелики». В голосе Ребекки Янгблад появились нотки злости и разочарования. «Ну, я вижу, вы тоже из тех, кто вставляет мне палки в колеса и не хочет ничего менять. Вот увидите, как только люди узнают о нашем существовании...» «Мисс Янгблад...» Каким-то невероятным образом Лисе Кристалл удавалось сохранять спокойствие. «Думаю, некоторые вещи лучше обсудить при личной встрече. Тогда мы сможем поговорить и о должности в нашей школе». «Как я уже сказала, я бы хотела обсудить это с коллегами. Ну хорошо, но вам придется приехать ко мне. Забронируйте рейс в Атланту, если ваши намерения серьезны. Мы можем встретиться через 3 дня. Где именно, я сообщу вам незадолго до встречи». Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Мисс Кристалл удалось уговорить женщину-сфинкса встретиться с нами. Мы должны суметь ее переубедить. Ведь если она и в самом деле примет звериный облик на телевидении, как планировала, это равносильно катастрофе». «Приезжайте одна». Теперь голос оборотня-львицы звучал трезво, почти деловито. «И без фокусов, ясно?» «Разумеется. Но я хотела бы взять с собой молодого оборотня, моего ассистента. Вы не возражаете?» «Карак — оборотень Пума, он горит желанием с вами познакомиться». Я скривился. Это было сильным преувеличением, но я понимал, что нашему директору сейчас приходится врать. Ребекка Янгблад недолго колебалась. Ей это явно польстило. «Согласна, мне по душе встреча с фанатами. Увидимся через 3 дня». Убедившись, что она положила трубку, я осторожно постучал в дверь кабинета мисс Кристалл. «Войдите». Голос у директора был усталый, но, увидев меня, она через силу улыбнулась. Я с удивлением увидел за ее письменным столом и Джеймса Бриджера. Он слушал телефонный разговор молча. «Привет, Карак», — сказал он. Что ты успел услышать? Достаточно, чтобы понять, что я не хочу видеть ее в числе наших учителей, отозвался я. Лиса Кристал тяжело вздохнула. Думаю, в этом мы все солидарны. Она считает, что с ней обошлись несправедливо, но ей в голову не приходит, что в этом может быть и ее вина. Когда вы встретитесь, Лиса, тебе придется каким-то образом объяснить ей, что так дела не делают, сказал Джеймс Бриджер. Не беспокойся, я не позволю себя шантажировать. А как можно заблокировать способность к превращению? Не можете ли вы проделать это с мисс Янгблад? Спросил я. Я немедленно попрошу разрешения у совета, решительно возвестила Лиса Кристал. Проблема в том, что для этого нужны еще двое или трое опытных оборотней, владеющих этим секретным методом. Поэтому эта женщина и хочет, чтобы мы явились одни. Но об этом она может забыть. Лиса взялась за трубку. Я сейчас же позвоню Дэвиду Джонсону. Пусть совет вышлет нам подкрепление в Атланту. Я хорошо помнил Лиса, председателя совета, который в человеческом облике работал адвокатом. Если повезет, у совета уже есть свои люди на юге. Тогда никому не придется лететь туда специально, — заметил я. Может, возьмете с собой Билла Зорки в качестве телохранителя? — встревоженно предположил Джеймс Бриджер. А он знает этот секретный метод? — полюбопытствовал я. Бриджер покачал головой. Метод известен только членам совета, в том числе и бывшим. Например, Лисе и агентам совета. Лиса Кристал была настроена скептически. «Не уверена, что Биллу следует ехать с нами. Привезти туда больше двух взрослых оборотней рискованно. Мисс Янгблад может это заметить. Обсужу с Дэвидом». Я молча кивнул, испытав облегчение от того, что у нее есть план. Мой любимый учитель щелкнул пальцами в мою сторону. «Карак, перед встречей займись, пожалуйста, всеми богами, которые умели превращаться в животных». Я вытянулся по стойке смирно. «Есть, сэр! Мы уже начали собирать информацию». «Ах да, как прошел твой первый день практики?» — улыбнулся мне Джеймс Бриджер. «Очень лисисто. Все рейнджеры были очень милы со мной», — рассказал я. «Хорошо», — сказала Лиса Кристал. Вид у нее по-прежнему был озабоченный. Наверное, думала о том, что прибывший в посылке Фрэнки рассказал ей о Миллинге, его людях и опорном пункте в Новом Орлеане. Мне очень хотелось сказать ей, что все будет хорошо. Но я подозревал, что это не так.